Благодарю, Отче, Тебя, жизнь освящаешь Ты светом небесным. Отче, любовь истинная, жизнь дал нам даром небесным. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, свет несущий, жизнь дающий. Благодарю Тебя, благодарю Тебя за любовь золотую к нам, за любовь.